Глава 26. Жизнь 6. Тупик и выход из тупика. Богатому всегда есть что терять. Читер и до этого не очень-то жаждал расстаться с шестой жизнью, а теперь, обремененный грузом ценностей, трясся на каждом шагу. Ведь с собой на тот свет можно утащить лишь 4 предмета небольшого веса. Все остальное убийцы, посмеиваясь, снимут с того, что останется после его тела. Сейчас человек казался на порядке страшнее зараженных, ведь после гибели от когтей и клыков есть шанс вернуться на это место и собрать ценное добро. Человек не оставит ни шанса. На возвращение к стабу ушло в 2 раза больше времени, чем на дорогу от него. Читер сильно осторожничал, не жалея ноги, выбирал более длинные маршруты, если это казалось хоть чуточку безопаснее. Иногда сам перед собой признавался, что поступает глупо, наоборот, затягивая время, рискуя навлечь неприятности. Но поделать с собой ничего не мог. Страх давил на разум, а тот и без давления работал, не сказать, что сильно впечатляюще. Даже удивился, когда вновь оказался на пыльной улочке стаба. Никто на него не таращился с жадностью и пальцем не тыкал. Народ напрочь проигнорировал появление новоявленного богача. Даже чуть обидно стало за такое отношение. Это уже какая-то паранойя. Постучав в знакомую дверь, распахнул ее, не дожидаясь ответа, и крикнул в сумрак коридора. «День добрый! Есть кто? Я по делу пришел!» «Кончай орать!» — ворчливо отозвались откуда-то из недр дома. «Если по делу не маяч на пороге, мух напустишь!» Знахарь обнаружился в крохотной комнатушке. Сидя за квадратным столиком, он занимался работой, весьма далекой от сферы помощи ближним, а именно чистил разобранный пистолет. При появлении читера буркнул, не отрываясь от своего занятия. 25 спаранов. «Ты о чем?» – удивился тот. Знахарь тяжело вздохнул и, продолжая вычищать ствол, заговорил с безнадегой в голосе. «Да что же вы такие тупые-то? Как вообще до таких уровней дотягиваете, в ноль не слившись? Ты вот какой сейчас? 9-й, так ведь? И гуманность у тебя за 1000. Герой ты у нас. С дырой. А какой бонус полагается герою на 9-м уровне? Правильно. Он, если захочет, может прямо сейчас активировать свое первое умение. Ему всего-то и требуется заглянуть к хорошему знахарю. И что мы здесь видим? Мы видим новичка 9-го уровня со звездочкой героя возле ника, и еще мы видим знахаря. Может, не очень хорошего, но других нет. И у знахаря этого имеется прейскурант, а в прейскуранте четко прописаны цены. Всякие цены. Моя цена за активацию умения на 9-м уровне – 25 спаранов. Ты все понял? Или тебе на китайском языке повторить? Так бы сразу и сказал. Зачем так длинно? А за тем, что с тебя 30 полагается взять, за науку подобную. Ну да ладно, добрые сегодня, забыли. Платить будем или как? Я заплачу. Ну так плати давай, чё смотришь влюбленными глазами? Получив требуемое, знахарь поднялся, зашел читеру за спину, положил ладонь на затылок и требовательно рявкнул. Не верти башкой, это не больно. Затем голос его стал куда тише. И недолго. Все, свободен. Вернувшись к столу, присел за него, вновь зазвенел разобранным железом. «В каком смысле все?» – не осознал читер. «В таком, что все. Ты заплатил, я сделал. Чего непонятного?» «Но я даже ничего почувствовать не успел». «А ты что, балбес, ощутить хотел? Снисхождение божественной благодати под хор ангелов? Думаешь, это раз-два? Вот так все просто? Думаешь, спараны зря отдал? А то, что я на тебя прорву сил слил, это ничего?» Они ведь не за 5 минут восстанавливаются. А если что-то слито, должен быть результат. Все, вали давай на улицу. Там лавка у двери, слева. Сядь на нее и с минутку спокойно посиди. Система тебе сама все расскажет. Иди, иди. Хватит уже мне надоедать своей простотой. Отправившись на указанную лавочку, читер честно отсидел на ней с минуту и уже было собрался встать, чтобы, вернувшись, устроить скандал за откровенное кидалово, как вдруг... Вспыхнула красная надпись. «Внимание! Вы активировали свое первое умение. В качестве поощрительного бонуса получено 5 распределяемых очков основных характеристик. Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня или гибели. Оно навсегда останется с вами. Рабочее название умения – улыбка фортуны. Умение активируется мысленно внятной или произнесенной вслух кодовой фразой «улыбка фортуны». В обоих случаях надо твердо желать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения. Вместе с ним изменится кодовая фраза. Внимание! Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных умений. Список активных умений располагается во вкладке «Умения». Описание умения. На 8 секунд ваш текущий уровень дополнительной характеристики «Удача» увеличивается в 20 раз. Длительность перезарядки умения – 24 часа. Внимание! Это базовые показатели умения. Реальные показатели могут от них отличаться. Вы стали сильнее. Не останавливайтесь на этом. Читер прочитал один раз, второй, третий. И лишь на четвертом до него со всей отчетливостью дошла крайне неприятная истина. Его обули. По полной обули. Кинули. Обидели как маленького. Все планы обломали. Расчет на то, что система усилит именно то, что у него круче всего, развито, оправдался. Только оправдался совершенно не так, как мечтал читер. Потому что читер не придурок. Читер просто дурак. Кусок дурака. Бракованный гибрид идиота и кретина. С чего он вообще взял, что система подкинет умение на меткость? Только с того, что меткость – это все, что у него есть? Самое главное, на чем он регулярно выезжает. Ну так надо в таблицу характеристик хоть иногда заглядывать. Там и слепой заметит, что она не главная. Меткость у читера добралась до 20 уровня. Для новичка получить дополнительную характеристику такой величины – это крайне крутое достижение. Только вот есть показатель, который его превосходит. Удача. Проклятая удача. Она у него до 31 поднята, так что куда больше 20-ки меткости. Все благодаря непрошенному бонусу, который система подкинула после одновременного приема 3 жемчужин. Но что 3 удачи, что 30, разницы нет. Не зря эта характеристика считается бесполезной. И в методичке так написано, и справки наводил. Есть мнение на уровне слухов, что на высоких значениях толк от нее бывает, но вот добраться до них практически невозможно. Очень уж слабо на нее капает. Что ты ни делай, внятных методов кача не существует. Допустим, за 84-го элитника читеру досталось 209 очков прогресса на удачу. Такая прибавка редкость, но допустим, она будет насчитываться снова и снова. И допустим, на 50-м уровне эта характеристика начнет каким-то образом помогать. Сколько понадобится очков прогресса, чтобы настолько ее приподнять? Путем расчетов читер получил приблизительную цифру – 12 500. Поделил одну на другую и вышло 60. То есть надо в одно рыло прикончить 6 десятков элитников 84 уровня. Тут и один фортуна всех фортун. А если учесть, что на удачу может вообще ни очка не пойти? При такой арифметике не будет глупостью умножать 60 на что угодно, хоть на все 100 или 1000. Правда, с только что приобретенным умением читер способен свои 31 уровень удачи превратить в 620. Это уже совершенно невообразимая величина. Даже для основной характеристики. Цифры путались в голове, но выходило, для поднятия уровня до такого значения, допустим, силы, придется топором или кувалдой валить мертвяков, пока не наберется под 2 миллиона очков прогресса. Да это придется элиту тысячами изничтожать, причем в одиночку. Ладно, допустим, что от 620 уровней удачи какой-то толк будет. Но ведь работает она всего лишь 8 секунд, а затем опять скатывается на базовые 31. И на этом все. Раньше, чем через сутки, ты вновь умение не запустишь. Рядом присел еще кто-то, на что даже оборачиваться не захотелось, до того печально на душе, а затем послышался голос Марта. «Как жизнь, Чит?» «Разве это жизнь? Меня кинули», — не задумываясь, ответил тот. «Кто?» «Система. Бывает и такое. На вот, глотни пивка. Пиво — это наше все. Оно мозги от лишнего прочищает. Да и пить можно хоть круглые сутки, ведь иммунного и водяры свалить нелегко». А слабо алкоголку, печень за ключевую воду принимает. Так на чем она там тебя нагрела? Умение. 25 спаранов за мусор отдал. 25? Ну, ни хрена себе тариф пошли. Знахари уже в край обнаглели. И что, совсем с умением плохо? Хуже не бывает. Кто знает. Случается, людям перепадает на первый взгляд полное дерьмо, а проходит время и видит, что нет, никакое это не дерьмо, а сладкая конфетка. Уж поверь, это точно дерьмо. У меня теперь все планы накрылись. Планы? Почему-то оживился Март. Это получается, ты к бабе своей больше не хочешь поддаваться? Ну, та, которая хрен знает где, хрен знает, чем занимается. Ничего подобного. К ней я точно пойду. Тогда о каких планах речь? О других. Я подкачаться хотел, а теперь не знаю, что делать. Был план, но он рассчитан на умение. За счет него хотел качать ментальную силу для повышения уровня. Но это не получится, умение бесполезное. И это как ты собирался качаться умением, которого у тебя еще не было? Ты же знаешь, я стреляю метко. Но толку нет, ведь меткость не основная характеристика. Мне же кач нужен. Думал, что система даст умение, завязанное на меткости. Тогда, валя мертвяков меткостью, можно и ментальную силу поднимать. А вот она основная. Как-то очень уж мутно и сложно. Система могла дать что-то, что не очень стрелять помогает. Или с перезарядкой под сутки. Толку от кача, если он раз в день срабатывает. Смотря кого валить. А, я понял. Извечная мечта придурков. Изничтожать элиту направо и налево. В одиночку, конечно. Зачем ему сотоварищи? С ними ведь опыт делить надо. Я уж молчу про требуху, там бывает, лучшие друзья друг друга придушить пытаются. Элиту? Да в сутки по штуке в самый раз. Если матерая, конечно. Ведь зачем тебе мелкая? На мелкой кач не тот. Давай-давай, издевайся дальше. А я теперь не знаю, что делать. 10-й, ладно, наберу, не напрягаясь. Но мне хотя бы 20-ку надо набить, чтобы границы соваться. Я уж не совсем тупой, чтобы на таком уровне туда лезть. Да что там 20, что 10. Один хрен моментом завалит. Там и 40 не рулит. Да там никто не рулит. Только ума у тебя нет, чтобы это понять. 20 это в два раза лучше, чем 10. И если качаться, как все, у меня уйдет прорва времени. Ведь чем дальше, тем тяжелее увеличивать уровни характеристик. Да и жизнь не одну потеряю. Понимаю. А эта няш твоя может и не дождаться. А она тебя и спать-то еще не турнула? Нет, она ведь не такая. Да, я понял, что с придурью девчонка, но сильно на это не рассчитывай. Все равно ведь подмахнет и забудет про тебя. Против бабской природы не попрешь. А как качаться с меткостью большой, я знаю. И есть способ. Надежнее, чем гадание на умениях, которые еще не получены. Какой? Чуть не подпрыгнул читер и, обернувшись, уставился на Марта. Тот за прошедшее время слегка изменил внешность. Нет, голова так и замотана, будто у мумии, но зачем-то нацепил на нее темные очки, что смотрелось глупейше. Но читер даже не подумал улыбнуться. Он, готовясь внимать каждому слову, разве что копытами не притоптывал в ожидании ответа. «Тебе нужно найти кривое оружие», — пояснил Март. «Это как?» «Господи, да как же сложно-то с тобой, а? Про модификаторы в курсе?» Сталкивался. «Модификация оружия и снаряжения — это чит очень непростое дело и дорогое. Чистые модификаторы можно добыть только на черных и серых землях, да не на всяких, а на таких, где тебе могут сильно помешать. Штуковины эти не часто там попадаются. Находить их тяжко и опасно. Поэтому и цены, мама не горюй. В каждом модификаторе есть базовое основное свойство и базовые дополнительные. Почти так же, как с человеком. В смысле, с характеристиками человека. Но что ты не делай, предмету от модификатора передается только одно, и выбирать, какое именно, будешь не ты, а система. Больше всего шансов у основного, но до 100% не дотягивает. Ведь есть всегда вероятность, что выстрелить дополнительное. Вот, допустим, берем самое простое – модификаторы на снижение веса. Они в народе популярны, ими и тяжелое оружие полегче сделать можно, без того, чтобы от отдачи улетало, и некоторую технику научить по болоту ездить, не проваливаясь. Можно даже сделать себе костюм железного человека, и весить он будет не полтонны, а поменьше. Я слышал, что для простых вещей большую прибавку не получить. Да, верно. Нужна штучная работа мастера, а не какой-то там ширпотреб завалящий. Ладно, давай опять к примеру вернусь. Вот у нас есть три модификатора на снижение веса. И есть крупнокалиберная винтовка весом в 20 кг. Ты знаешь, что в сумме они облегчат ее наполовину. Ставишь один, второй, все прекрасно ставится. Только есть один момент. Последний модификатор с самым большим сюрпризом. Он может или вообще не встать, пропасть попусту, или вместе с ним пропадут уже все вставленные модификаторы, или пропадет все, включая предмет, или вместо основного свойства встанет дополнительное, что может изменить уже установленные свойства. Шанс успешной установки обычно 50%. Это прилично, а народ у нас рисковый, поэтому балуются с этим делом часто, если средства позволяют. Не сосчитать, сколько народу на теме сидит. Значит, ты меня понял. Мы получаем как успешную установку, так и проблемную. Представь, что на твоей винтовке все изменилось. Первый модификатор после косяка не вес уменьшает, а дает пуле свойство разлетаться на очень быстро движущиеся обломки. При попадании в цель происходит бабах, и у тебя получается куча неровных дробин, каждая со скоростью километров в секунду. Звучит нормально. Но какой толк, если прилетело в броню серьезного мертвяка? Поцарапает без пользы, вот и все дела. Второй модификатор пускай дает оружию свойство стрелять сколько угодно и чем угодно без загрязнения ствола. Удобно для ленивых. Но согласись, хочется чего-то большего. А третий, допустим, уменьшает шанс осечки на 50%. Тоже как бы неплохо. Но что у нас получается? Получается крупнокалиберная винтовка, которая, что с ней ни делай, прилично бронированную тварь не берет, не нуждается в чистке ствола и реже дает осечки. Так скажи мне, читер, вот кому нужна 20-килограммовая дура, которая только лотерейщиков пугать да мелких топтунов? Да там на одних патронах махом разоришься. Зачем оно надо, если до такой дичи полно вариантов подешевле и поудобнее? Вот это здесь и называют кривым оружием. А мне-то на кой такая винтовка? Народ смешить? Чит, ну что же ты такой тугой? С тебя и смеяться-то неинтересно, слишком запущенный случай. Я ведь четко сказал, что это только пример, а в жизни разное может встретиться, самое разное. Представь, что кто-то уменьшил вес, а последним модификатором всю малину испортил. И вот у тебя один модификатор не дает стволу пачкаться, а второй половину от честно заработанной меткости переводит в какую-нибудь основную характеристику. «Такое бывает?» – чуть не подпрыгнул читер. «На континенте чит, и не такое бывает. Знавал я одного чувака, у него был ботовский пулемет с тремя модификаторами. Тоже криво встали. Два там ничего особенного не добавляли. Зато третий 2% от заработанных очков переводил в свободно распределяемые». Представляешь, сколько за серьезный бой может хорошему пулеметчику накапать. И 2 очка из каждой сотни он переводит туда, куда захочет, на любую основную характеристику. Такое свойство, конечно, ценное, оно ведь всякому полезно, а вот для твоего случая подешевле будет, спрос не тот. Но все равно, может не слабо потянуть. Модификаторы, мать их, даже низкоуровневые, за пару спаранов ни один идиот не отдаст. Деньги у меня есть, пойду поищу у торговцев. Я сегодня чуть пьяный и немного добрый, могу еще подсказку дать. Какую? Оружие с такими модификаторами на каждом углу не валяется. Юрту знаешь? Торговца? Знаю, я у него винтовку брал. У него есть кое-что. Не знаю, подойдет ли тебе или нет, но ты ни здесь, ни в соседних стабах ничего такого не найдешь. Почти уникальная вещица и как раз под твой случай. Благодарю. Сказал читер, поднимаясь. «Ты не торопись. Сказал же, не знаю, подойдет или нет. Это не винтовка, это лук. А лук – оружие не для всех. Умеешь пользоваться?» «Научусь», – уверенно ответил читер. «Научится он. Ишь ты, индеец выискался». «Английские йомины с младенчества это дело осваивали. И еще учти, за этот лук юрта попросит столько, сколько и сотни придурков собрать трудно». «Сколько?» Напрягся читер. Он цену уже не раз понижал. Не хотят забирать. Давно уже продать не может. Только уже не знаю, но цифра из 4 знаков. Значит, могу потянуть. Не задумываясь над тем, что только что выдал свое богатство, заявил читер и направился в сторону торговой лавки юрты.